Глава 37. Снова вместе. Разлука обостряет чувства. Она отбрасывает все неважное, сиюминутное, оставляя самую суть. Арней взял меня за руку, прошептал хрипло признание, и вот я уже горела от желания скорее оказаться в его объятиях. Я скучала по нему, но не думала, что настолько. Как так вышло, что этот мужчина стал мне дороже мужа? Все это было неправильно, но я уже не могла остановиться, не хотела. Арней подхватил меня на руки и отнес в кровать. Каждое прикосновение, поцелуй, взгляд — острые и жадные. Так ярко, так сладко, хорошо. Мы избавились от одежды, от всего лишнего, что мешало нам стать еще ближе. Мы любили друг друга. Наши тела сплетались в танце страсти. Стоны, движения, болезненное наслаждение. Пусть это продолжается бесконечно. Я умоляла еще, еще. Глубже, быстрее, жестче. Арней тоже в этот раз не молчал. Для нас это было чем-то новым. Мы словно обрели заново голос. «Скажи имя», — со стоном попросил он. «Имя». Сквозь туман страсти, что окутывал мое сознание, я не сразу поняла, о чем он просит. Однажды я уже сказала имя, ничем хорошим это не закончилось. И вдруг догадалась. Имя было не то. Так вот, в чем дело. Но откуда мне было знать о замене? Очередной рывок, я держусь в реальности из последних сил, еще миг и сгораю дотла, страсть спалит меня в очистительном костре наслаждения. И вот она вспышка, яркая, сладкая, незабываемая. Я бьюсь в экстазе, а с губ само собой срывается имя, то самое. «Арней!» — выкрикиваю я. Мой голос как спусковой крючок для него. Арней взрывается вслед за мной. Мы дрожим, зависая на вершине удовольствия. После яркости желания хотелось покоя и нежности. Мы лежали в объятиях друг друга, медленно приходя в себя. Это тоже было впервые. Вот так отдыхать вместе. Прежде мы не могли себе этого позволить. Арней перебирал пальцами мои распущенные волосы. В полустрасти он не обратил внимания, что они стали короче, но теперь заметил. «Ты обрезала волосы?» — удивился он. «Зачем?» Я вздрогнула. Возможно, однажды я расскажу ему о кольчуге, но сейчас у меня есть более важная новость. В конце концов, это был бескорыстный дар, пусть таким и остается. «С короткими волосами я нравлюсь тебе меньше?» Я посмотрела на Арней с насмешкой. «Глупости», — тряхнул он головой. «Ты нравишься мне любой, я буду любить тебя всегда. Даже когда здесь и здесь...» Он поцеловал мой лоб, а потом уголки глаз. «Появятся морщинки». Я прикрыла глаза. Странно слышать такие признания не от мужа, но моя личная жизнь далека от нормальности, так что я буду просто наслаждаться моментом. Кто знает, сколько нам еще отмерено времени. Открыв глаза, я увидела, что на лицо Арнея набежала тень. Его тоже что-то беспокоило. «Прости», — прошептал он, — «я не уберег твоего брата и крепость». Я вздрогнула. Он чувствует себя виноватым, но он единственный, кто откликнулся на призыв о помощи. Нет, он не погубил мирную Сигурда. Он спас мою маму и дядю и многих других жителей крепости. Надо просто смотреть под правильным углом. Это принципиальная разница, и я объяснила ее Арнею, а закончила признанием. «Я ношу дитя. Лекарь говорит, что беременность протекает хорошо, и мы с ребенком здоровы». Я почувствовала, как мышцы Арнея напряглись. Он приподнялся на локте и заглянул мне в лицо. Смотрел и молчал, а я не могла понять, что он думает. Он рад, огорчен или зол? «Не молчи», — попросила я. «Ты ведь понимаешь, что это твой ребенок. Я так ни разу и не была с Харальдом. Ты единственный мужчина в моей жизни». «Единственный», — повторил он с улыбкой. Вот эта весть точно его обрадовала. «Мой ребенок». Он перевел взгляд на мой живот, а потом наклонился и прижался к нему губами. Обруч, сдавливающий мою грудь, ослаб. Арней не отверг нашего ребенка, он поверил мне. Вот только жаль, что это ничего не меняет. В глазах других и самого ребенка он всегда будет ему дядей, но не отцом. «Я не женюсь на Терезе», — заявил Арней, вскинув голову. «Какая разница?» — вздохнула я. «Ты все равно не сможешь жениться на мне. Я принадлежу другому». «Не смей так говорить». Он взял меня за подбородок и заставил посмотреть на себя. «Ты принадлежишь мне. Повтори». «Я принадлежу тебе», — прошептала, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Это было чистой правдой. По крайней мере, той ночью я действительно принадлежала ему. Душой и телом. Мы любили друг друга снова и снова. Все никак не могли насытиться, как будто это был наш последний раз.